Как она? Где? Почему? Плохо, насколько я поняла. Она пострадала во время налета на ее квартиру. Смогла я выдавить из себя, когда вспомнила, что я живая Барби, а не пластмассовая. Боже мой, я умею разговаривать! Ура! Но ты ведь найдешь, кто это сделал? Никита вопрошающе посмотрел на меня. «Я понимаю, ты сделала то, для чего я тебя нанял. Но ведь ты сможешь продолжить расследование?» «Собственно, меня уже наняли для...» Никита вскинул голову. «Что значит «наняли»? Ты не закончила со мной. Ну, может быть, у тебя все-таки найдется время и на это? Всего день. Ты ведь быстро ее нашла?» «О, его вера в меня просто ошеломляет!» Я улыбнулась. «Ах, ну да, я же лучший детектив по эту сторону океана. Если ты дашь мне вставить слово, я смогу рассказать, что меня нанял жених этой девушки для того, чтобы я выяснила, что произошло». «Крокодил? Что значит нанял? Я тебя нанял, а он что, перенанял?» Я рассмеялась. Честное слово, не могла удержаться. Лицо у моего клиента было такое выразительное и эмоциональное, что просто невозможно было не прочитать, что он обо всем этом думает. Он посчитал, что будет справедливо, если это расследование спонсирует он, ведь это его невеста. Я согласилась, ведь я выполнила свои обязательства по отношению к тебе. «Ясно. Расскажешь мне, что удалось выяснить?» — примирительно спросил он. Я довольно кратко изложила все, что касалось поисков девушки. Я старалась говорить так быстро, что он не мог даже слова вставить. Если бы смог, я, наверное, забыла бы, о чем говорю. Мне все это совсем жутко не нравится. Вот именно так, совсем жутко. Ну, предположим, не абсолютно все. Но ведь я взрослая, умная женщина. А кого убили? Убирая со стола, Никита остановился и посмотрел на меня. «Ты сказала, что кого-то уже убили». «Что? Ах да, я так говорила. Я так думаю, что это еще не доказанный факт. Но этот мужчина явно имеет отношение и к тому, что произошло с Людмилой, и к тому, что произошло с тобой. И мне совсем не нравится, что ты пошел туда, где на тебя напали один». «Я пошел домой», — возразил он. «А не туда, где на меня напали». «Какое-то время тебе нельзя там появляться. Может, переедешь к...» У меня в голове крутилась еще одна мысль, но когда он меня перебил, я ее забыла напрочь. «Согласен. Сегодня съезжу за вещами». «Кому-нибудь из своих друзей, я хотела сказать». Закончила я свое предложение. У меня внутри все задребезжало, когда я представила себе весь этот ужас. Если пока и случаются просветления, то после такой психической атаки на них и надеяться будет нечего. Ни одной серой клеточки на развод. «Зачем? Я могу пожить у тебя. Буду всегда в курсе всего, ты будешь уверена, что я в безопасности, и поэтому спокойно за меня. А кроме того, кто-то срочно должен позаботиться о твоем пропитании. У тебя нет ничего, кроме кофе». «Я?» У меня ослабели коленки и отказал голос. «Все, я начинаю разваливаться на куски. Помогите!» «Я буду очень стараться не мешать. Клянусь, ты даже не заметишь». Я растерянно покачала головой, пытаясь представить себе, каким образом я смогу не замечать Никиту, если он уже с утра перевернул весь мой годами взлелеянный порядок пробуждения. «Ладно». Никита озорно подмигнул и спрятал насмешливые взгляды в глубине кружки с кофе. «Я сейчас на работу. Сегодня попробую найти себе убежище на пару дней, раз уж ты так хочешь». «Хорошо. Не забудь мне сообщить адрес и номер телефона». Я встала и огляделась, пытаясь вспомнить, куда подевала запасные ключи при последней генеральной уборке. «Вот это если не найдешь». Я положила связку перед ним. «Когда будешь собирать вещи, поищи свое благоразумие. Видимо, когда тебя били, оно выпало». «Хорошо, острячка, я его поищу». «Ну ладно, я побежал». Без него у тебя есть большой шанс лишиться головы. Ладно, умничать не сможешь, но есть-то ты чем будешь?» — гневно поинтересовалась я. Никита выпорхнул из-за стола, плечи его подозрительно тряслись. Лицо его слегка порозовело от сдерживаемого смеха. «А еще я ею классно целуюсь!» В дверях он обернулся, глядя на остатки завтрака. «Я уберу!» С улыбкой успокоила я его и махнула рукой, царственным жестом отпуская его. Он кивнул в ответ и исчез из моего поля зрения. Следом за ним летел его звонкий смех. Через несколько минут хлопнула входная дверь. Я убрала со стола, помыла посуду, покурила. Посмотрела на свои трясущиеся руки, еще раз покурила. «О, привет!» Странное воздействие Никиты ослабевает по мере отдаления его от меня. Я облегченно вздохнула. Момент, когда мне показалось, что моим мозгам хана, был страшен. Я даже его оценить по достоинству не смогла, потому что была слишком очарована. А говорили, что так не бывает. «Ладно, поработаем, пока мозги включились». Вот до чего я дошла. Уже не я их включаю, а сама включаюсь, когда им вздумается вернуться в родную черепную коробку. Красивая коробка, чего им там не сидится? «Таня, работаем», — бодро произнесла я. Мое расследование, если не уперлось в тупик, то основательно застряло, споткнувшись о труп человека, насмерть замерзшего в лифте. Возможно, кое-что могла бы прояснить Людмила, если бы ее можно было опросить. Но она, увы, была пока вне досягаемости. Геннадий не звонил, из чего я сделала вывод, что ситуация не изменилась. Звук открываемой двери резанул по слуху точно обухом. Реакция была молниеносной, в основном благодаря сработавшему инстинкту. Через мгновение я уже стояла под дверью, еще через одно я заламывала руку Никите. «Ай, ой-ей, Иванова, это я!» «Сори», — промямлила я, отпуская его. Никита встрепенулся, поправил одежду. Потом посмотрел на меня взглядом, полным детской обидой и одновременно, вот парадокс, восхищение. «Ты монстр, Иванова! Нельзя так обращаться с мужчинами! Они создания хрупкие и нежные!» «Ты что-то забыл?» Получилось как-то сердито, но я действительно была зла. Но не на него, а на себя, ведь я сама дала ему ключи. «Ну, только ты не сердись, ладно? Я просто как-то запамятовал.